Глава 13. Было около полуночи, когда Тефер, промокший до костей и разбитый усталостью, вернулся домой. Он с самого утра ничего не ел, но, несмотря на это, не стал менять одежду и выходить на поиски какого-нибудь еще открытого ресторана, а сразу бросился на постель и заснул тяжелым, полным ужасных сновидений сном. Около 8 часов он был разбужен громким звонком. Его охватил безумный страх. Ему представилось, что его вчерашнее преступление открыто, и его пришли арестовать. Однако, подумав немного, он успокоился, невольно улыбнулся своему страху, вскочил с постели, наскоро оделся и открыл дверь. На пороге стоял герцог Жорж, одетый небогатым буржуа. «Ах, герцог», — сказал Тефер, — «я очень рад вас видеть. Идите скорее, нам надо поговорить». «Да, и очень много. Мы подвергались большой опасности, но я устранил ее». «Вы нашли Жана Жиди?» «Нет, опасность происходила не от него». «Так значит, от Рене Мулена?» «Тоже нет. Так от кого же? Мы, сами того не зная, имели врага гораздо более опасного, чем названные вами». «Ага, объясните, пожалуйста, сейчас. И вы содрогнетесь от ужаса, подумав об опасности, вырытой у нас под ногами без нашего ведома». Затем Тефер рассказал удивленному и испуганному герцогу все происшедшее за последние 24 часа. «Вы были правы», — прошептал Жорж. «Мы спаслись от ужасной опасности. Но уверены ли вы, что мы действительно спасены?» «Конечно, уверен. Мертвые не говорят. Но этого человека может заменить другой». «Не бойтесь этого», — возразил Тефер. «Нет сомнения, что исчезновение Плантада перевернет префектуру вверх дном, и на его место постараются поставить другого агента. Но у этого агента не будет способностей того, карьеру которого я так неожиданно прервал. И, кроме того, случай не доставит ему тех доказательств, которые Плантад унес с собой в могилу. Например, той фальшивой монеты, потерянной Термондо Медюбье на холме патронного завода перед их уходом. В префектуре неизвестно, что фиакр номер 13 останавливался перед сгоревшим домом. Первое донесение Плантада остановилось на этом. Никто не узнает больше ничего. Только Плантад мог найти остальное, но я положил этому конец». «Но разве никто не может навести справок у Сервана или полицейского комиссара Баньоля?» «Какие справки?» «Относительно Проспера Гаше, пожара?» Тефер очень непочтительно расхохотался. «Пусть ищут Проспера Гаше», — сказал он. «Пусть заставляют говорить дымящиеся обломки. Термонт и Дюбье уехали. Они слишком умны, чтобы не сохранить вымышленных имен, написанных на безукоризненных паспортах, которые я им передал. Поэтому дело фиакра номер 13 останется для полиции непроницаемой тайной. Один Плантад имел ключ от этой тайны, но я уничтожил Плантада». «Вы должны были бы взять у него его заметки. Я хотел это сделать. Но обвал не позволил мне этого. Они погребены под землей в глубине оставленной каменоломни и никогда не выйдут на свет. Все идет отлично. Единственная досадная вещь — это то, что мне дали другое назначение. Мне будет труднее узнавать все, что происходит». «Не все ли равно, если, как вы говорите, смерть Плантада кладет конец всему? Вам останется больше времени на поиски Жана Жиди». «Я обыскал весь Париж и убежден, что негодяй убежал за границу вместе с украденными деньгами». «Зачем он это сделал?» — спросил сенатор. «Чтобы быть в безопасности». «Но чего же он мог бояться? Он не мог предполагать, чтобы мистерис Дикторн подала жалобу, так как, сделав это, она выдала бы сама себя. Мне кажется, Тефер, вы ошибаетесь. Жан Жиди, вероятно, поселился в каком-нибудь неизвестном нам доме, где тратит плоды своего последнего воровства». «Я знаю все трущобы», — перебил полицейский. «Без сомнения, исключая эту». Все мои поиски были напрасны. Возобновите их, пока они не приведут к чему-нибудь. Надо во что бы то ни стало найти этого человека. Мое терпение, мои силы истощаются. Постоянное беспокойство сведет меня с ума. Вы говорили сейчас, что все идет отлично. И повторяю вам это. Пожалуй, но Жан Жиди может погубить меня теми бумагами, которыми он владеет. Эта мысль не дает мне ни минуты покоя. Я боюсь всего. Я не решаюсь сходить каждую ночь на университетскую улицу. Почему это, герцог? Подумайте, что будет, если узнают, что мое отсутствие только мнимое. Если откроют мои ночные посещения отеля де Латур-Вадье, все это возбудит большие подозрения. Разве вы подозреваете, что вас кто-нибудь заметил? Нет, но стоит сделать какую-нибудь неосторожность, и все станет известно. Когда вы были в последний раз? Ночью третьего дня. Вы нашли что-нибудь важное? Нет. Все считают, что я уехал из Парижа, и письма присылают все реже и реже. Будьте осторожны в ваших ночных посещениях, но не прекращайте их совсем. Подумайте, что Жан Жиди может каждую минуту обратиться к нам. Это правда. Видели ли вы миссис Дикторн? Нет, давно не видел. Она не дает о себе знать? Нет. Следовательно, она успокоилась. Я могу только посоветовать вам сделать то же. Она поняла, что из всех зол самое ужасное — страх. Будьте как она, терпеливы и спокойны. «Это легко сказать», — воскликнул сенатор. «Это легко сделать», — возразил полицейский. «Ваше положение вне опасности. Имя Проспера Гаше окружает тайна. Воровство фиакра номер 13 точно так же. Пожар в Баньоле тоже, и исчезновение Плантада также. Какой же черт в состоянии распутать все это? Полиция приложит все усилия, но я знаю всех ее сыщиков. Имея столько загадок, они все окажутся неспособными их распутать». «Однако Плантад», — начал герцог. «Плантад был исключением», — перебил Тефер. «О нем будут сожалеть, но не заменят». «Начальник полиции — человек очень ловкий. Да, но у него множество дел, за которыми он должен следить. Он один не может заменить многочисленных агентов, находящихся под его началом, из которых три четверти — полнейшее ничтожество. Я готов держать пари, что не пройдет трех дней, как снова потребует моих услуг. Еще раз повторяю вам, герцог, рассчитывайте на меня и живите спокойно». Читатели видят, что Тефер был уверен в своих предположениях. Исчезновение Плантада должно было еще более запутать и без того таинственное дело фиакра номер 13. Никто в префектуре не мог подозревать, что новый инспектор стал жертвой своего усердия, и в его смерти должны были обвинить похитителей фиакра, которые из боязни быть раскрытыми убили слишком проницательного полицейского. Конечно, можно было узнать, кто такой Проспер Гаше, главное действующее лицо драмы в Баньоле. Но каким образом узнать, кому принадлежало это имя? По всей вероятности, его даже не станут искать, считая погребенным под развалинами дома Сервана. Одним словом, с точки зрения Тефера, опасным мог быть только Жан Жиди, уничтожив которого, можно было никого не опасаться. Его выводы казались настолько логичными, что герцог даже не старался их опровергать. «Что же вы мне посоветуете?» — спросил он. «Уединение. Что я должен делать?» «То, что делаете. Продолжать скрываться». «Долго ли еще?» «До того дня, когда у Жана Жиди не останется против нас оружия. На другой день после этого вы можете, высоко держа голову, вернуться в ваш отель на улице Святого Доминика». После этого сенатор и агент простились, и герцог Жорж вернулся в свою квартиру в Ботиньоле, а Тефер ушел исполнять обязанности инспектора меблированных комнат. В записной книжке у него были записаны все дома, которые он должен был осмотреть. Естественно, что он начал с тех, которые были поблизости к его жилищу, и к 11 часам утра осмотрел уже очень много. Почувствовав голод, он повернул на улицу Святого Антуана, чтобы пройти на Королевскую площадь. Идя по тротуару по правой стороне площади, он заметил, что проходит мимо дома, где жил Рене Мулен. Ему пришло в голову зайти и спросить, не приехал ли механик. Но не будучи загримирован, он побоялся быть узнанным привратницей и продолжил путь. В двух шагах от дома номер 24 он увидел почтальона с несколькими письмами в руках, который повернул к воротам. Тефер инстинктивно приостановился, стал прислушиваться и вздрогнул. Почтальон, обращаясь к мадам Бижу, произнес имя Рене Мулена. Тефер поспешно сделал несколько шагов назад и стал ждать. Почтальон почти сразу же вышел из дома. Тогда агент подошел к нему и остановил. «Извините», — сказал он, — «не принесли ли вы ко мне письмо в номер 24? Я Рене Мулен». «Да, письмо из Гавра», — ответил почтальон. «Я только что передал его вашей привратнице. Благодарю вас. Я возьму его». Почтальон продолжал путь. «Случай мне благоприятствует», — думал Тефер. «Если Рене Мулен в Париже, письмо исчезнет. Если же он действительно уехал, как говорит привратница, то письмо останется у нее, и в таком случае я постараюсь его достать». Пришло, наконец, время возвратиться к одной из главных личностей нашего рассказа — к Жану Жиди, уехавшему в Гавр, с Миньоле, который продолжал искать случая украсть бумажник, предмет его страстных мечтаний. Идея посмотреть на море была непростым капризом пьяного. Старый вор, разбогатев на 103 тысячи франков, желал насладиться жизнью, но в то же время он говорил себе, что близок день, когда ему все надоест. Приближалась старость, а вместе с нею уменьшались силы, ловкость и изобретательность. Жан-Жиди думал о том, чтобы спокойно устроиться и стать честным гражданином на остатки от 100 тысяч франков, которым можно было прибавить еще кругленькую сумму, в которой, конечно, не откажут ему мистрис Дик Торн и Фредерик Берар. Кроме того, он рассчитывал честно отдать половину этих денег Рене Мулену и его знакомой, как он называл Берту. Предложив Миньоле отправиться в Гавр, он имел две цели. Во-первых, прокатиться, а затем выбрать на берегу моря хорошенький домик, в котором можно было бы уединиться по окончании дела. Выйдя из вагона, Жан-Жиди попросил показать ему магазин готового платья и купил костюм для себя и для Миньоле, одежда которого была крайне компрометирующей. Одетые с иголочки с ног до головы, они отправились в гостиницу на берегу моря, и в продолжение 10 дней доставляли себе всевозможные удовольствия, которые можно было найти в приморском городе. Тратя много денег, Миньоле скоро привык к такому образу жизни и по временам серьезно воображал себя миллионером, думая, что все это будет длиться вечно. Что касается Жана Жиди, то он начинал скучать. «Довольно», — сказал он сам себе однажды утром, вставая раньше обычного. «Теперь надо подумать о серьезном». Он вышел один, не разбудив Миньоле, который привык вставать поздно, взял экипаж и приказал кучеру ехать в Сент-Адрес, где заметил продающийся маленький хорошенький домик, окруженный садом величиной с носовой платок. Один из деревенских жителей показал ему этот дом, который во всех отношениях отвечал его мечте. За дом потребовали 12 тысяч франков, но нотариус, которому была поручена продажа, может быть, мог уступить. Жан-Жиди сейчас же отправился к нему, получил уступку на 2 тысячи франков, заплатил чистыми деньгами 5 тысяч, затем дал деньги на совершение необходимых формальностей, обязавшись уплатить остальные по возвращении в Париж. «Вот и я, землевладелец», — думал он весело, возвращаясь в отель. «Этот домик и 4000 франков дохода достаточно для того, чтобы счастливо жить мирным буржуа, имея хорошенькую кухарку. Еще 3 или 4 дня я прокучу, задам тот праздник, который обещал приятелям, оставив их в Сен-Дени, и затем все кончено. Напишу сейчас хозяину черной бомбы, чтобы он приготовил праздник на 6 ноября, а ровно в 6 часов и сам приеду с устрицами. В то же время я напишу записку Рене, приглашая приехать и его. Он должен быть вне себя, не зная, что со мной случилось. Он немного скучный, но добрый малый. Вернувшись в отель, старый вор нашел Миньоле в сильном нетерпении и несколько испуганным. «Откуда ты?» — спросил он Жана Жиди. «Это не твое дело», — ответил тот, не любивший отдавать отчет. «Я уже начинал думать, что ты бросил меня как товарищей в Сен-Дени». «Никогда. Кстати, о товарищах. Я сейчас отправляю в Париж приказание насчет праздника и даю тебе слово, что он будет прекрасным. Он будет стоить тебе очень дорого. Мне все равно. Главное, чтобы все было сделано шиком. А пока позавтракаем». После завтрака Жан Жиди попросил бумаги, чернил и написал следующие строки, фантастическую орфографию которых мы не беремся воспроизвести. «Милостивый государь, я пригласил обедать в ваш ресторан на 6 ноября человек 12 друзей. Не жалейте ничего. Я не жалею расходов, только бы все было отлично. Так как вы могли бы думать, что я вас обманываю, то в задаток посылаю вам 500 франков. Я сам привезу ящики с устрицами. Вместе с ними имею честь вам кланяться. Жан Жиди». После этого старый вор вынул из своего неистощимого бумажника билет в 500 франков, сложил его вчетверо и, положив письмо, написал адрес. «Хозяину черной бомбы на бульваре Рошуар в Париже». «Надо отправить на почту?» — спросил Миньоле. «Погоди, мальчик. Я еще не окончил моей корреспонденции». Жан Жиди взял другой лист бумаги и написал. «Старина Рене, в настоящее время я наслаждаюсь морским воздухом по приказанию доктора, чтобы восстановить здоровье. Но я возвращусь в Париж 6 ноября в 11 часов». И даю в этот день в ресторане «Черная бомба» обед нескольким друзьям ровно в 6 часов. На обеде будет прибор для тебя и другой для твоей знакомой мадмуазель Берты. Приезжай, мы повеселимся. До свидания, старина. Твой товарищ Жан Жиди. П.С. После веселья поговорим о делах». «По всей вероятности, он оставил отель на Берлинской улице», — подумал старый вор. «Я пошлю ему это письмо на Королевскую площадь, но так как он, может, поменял квартиру и не получит моего письма, что меня бы сильно раздосадовало, то я приму предосторожность». Его предосторожность состояла в том, что он написал 3-е письмо, составленное следующим образом. «Мадмуазель Берта, если Рене Мулен изменил адрес, то я прошу вас быть такой любезной и передать ему, что я написал ему письмо, приглашая его обедать точно так же, как и вас, в черную бомбу на бульваре Рошуар 6 ноября в 6 часов. Очень важно, чтобы вы были. Серьезные дела. Преданный вам Жан Жиди». «Моя корреспонденция окончена», — сказал он, написав это письмо. «Юный Миньоле, попроси сургуча и печать, чтобы я мог запечатать письмо, затем я позволю тебе сопровождать меня на почту». Одно из этих 3 писем, написанных в Гавре Жаном Жиди, почтальон принес на Королевскую площадь, а Тефер мечтал завладеть им, не догадываясь, что в нем написано. Но инстинктивно осознавая, что это письмо может дать ему понятие о том, что делает Рене. Придумывая средства достижения этой цели, Тефер не замедлил его найти. Вместо того, чтобы после завтрака продолжать осмотр, он вернулся домой, написал несколько строчек на листке бумаги, потом написал адрес. Переодевшись в костюм железнодорожного фактора, он отправился к лавке виноторговца, на дверях которой были развешаны устричные раковины. Он, не торгуясь, купил целый ящик устриц, наклеил на него адрес, приготовленный заранее, затем отправился на Королевскую площадь и вошел к привратнице дома номер 24. «Господин Рене Мулен?» — сказал он привратнице. «Здесь», — ответила мадам Бежу, — «но его нет в Париже». «О, мне все равно», — смеясь, ответил мнимый фактор. «Так почему же вы его спрашиваете?» «Потому что я принес ему этот ящик, который прислан из Гавра. За пересылку заплачено». Говоря это, он поставил устрицы на стол, в ящик которого мадам Бижу складывала письма своих жильцов. «Что тут такое?» — спросила мадам Бижу. «Устрицы 12 дюжин». «12 дюжин устриц и за пересылку заплачено?» — повторила привратница. «По всей вероятности, ему писали из Гавра об этом самом. Вот даже и письмо. Какое несчастье! Я обожаю устрицы, а господин Рене уехал в провинцию и не вернется, может быть, раньше, чем через месяц. Нет сомнения, что устрицы до тех пор испортятся. Что же мне делать? Лучше, чем дать им испортиться, съешьте их сами, так как вы их любите, и выпейте за здоровье вашего жильца». «Это не глупая идея. Он, наверное, не станет на меня за это сердиться. Лучше съесть, чем выбросить их в помойную яму. Конечно. Надо что-нибудь подписать? Да, распишитесь на этой квитанции». Говоря это, Тефер подал мадам Бижу бумагу, на которой он заранее написал несколько строчек. Привратница взяла перо, обмакнула его в чернила и занялась написанием своего имени, что было для нее немалым трудом. Воспользовавшись этим, полицейский с ловкостью карманного вора вытащил из открытого ящика письмо, адресованное механику, и поспешно сунул его в карман. Мадам Бижу ничего не заметила. «Вот, сударь», — сказала она, подавая подписанную квитанцию. «Благодарю вас». Тефер хотел уходить. «Погодите», — сказала привратница, — «так как я съем устрицы, то вполне справедливо дать вам наводку». «Как угодно, сударыня». И он спокойно опустил в карман 25 сантимов, данных ему привратницей в приливе щедрости. После этого бывший полицейский инспектор поспешно ушел по направлению к улице Пон-Луи-Филипп, желая как можно скорее узнать содержание украденного письма. Он поспешно сбежал на третий этаж, разорвал конверт и быстро прочел несколько строчек, уже известных читателю. И, конечно, читая письмо, не пожалел о деньгах, потраченных на покупку устриц. Это короткое послание доказало ему, что Рене Мулен был в сношениях с Жаном Жиди. И, кроме того, из письма было видно, где найти последнего. «Наконец-то!» — вскрикнул он. «Жан Жиди в моих руках! 6 часов он будет в ресторане «Черная бомба». Это все, что мне надо». Очевидно, что он знает Рене Мулена, но очень возможно, что ни тот, ни другой не подозревают, что владеют общей тайной. Рене в отсутствии уже целый месяц, следовательно, не знает ничего происшедшего в отеле «Мистерс Дикторн». Наконец, Жану Жиди неизвестно, что его друга нет в Париже. Все это отлично. Но где они могли познакомиться? Подумав немного, Тефер ответил сам себе. Где? Конечно, в тюрьме, где содержался Рене Мулен. Теперь все объясняется, и опасность, увеличенная страхом, принимает более скромные размеры. Через несколько дней Жан Жиди, лишенный бумаг, будет безвреден. Я отправлюсь сегодня вечером сообщить эту счастливую новость герцогу Жоржу. На другой день утром, около 11 часов, Тефер отправился в префектуру. Там было сильное волнение. Все шептались, все были взволнованы и озабочены. Полицейский осведомился, в чем дело, и узнал, что новый инспектор Плантат исчез самым невероятным образом. поэтому комиссар по принятию заявления имел секретное совещание с начальником полиции. Последний, не получив накануне никакого донесения и предполагая сначала, что плантат, по всей вероятности, замешкался, наводя справки, терпеливо ждал до утра. Но когда прошло двое суток, он начал беспокоиться и послал на квартиру плантада. Там сказали, что полицейского нет уже два дня. Это неожиданное и таинственное исчезновение внушило опасения, так как агенты полиции имеют приказание никогда не оставлять Париж, не дав о том знать в префектуру. Неповиновение плантада этому известному правилу казалось начальнику полиции невероятным. Агент, отправленный в Баньоле рано утром, чтобы убедиться, был ли там инспектор, возвратился с известием, что третьего дня, в 8 часов вечера, местный полицейский комиссар видел плантада. Тогда беспокойство превратилось в страх. Уже не раз агенты исчезали, убитые преступниками, за которыми они следили и которых готовы были поймать. Надо во что бы то ни стало найти след плантада и проследить его шаг за шагом, говорил начальник полиции комиссару. Я предчувствую преступление, которое должно иметь отношение к делу Фиакра номер 13. Я вполне с вами согласен, ответил комиссар. Но какому агенту поручить это трудное дело? Начальник полиции подумал несколько мгновений. «Я беру это на себя», — сказал он, вставая. «Я пройду всюду, где прошел плантат, и рассчитываю, что вы отправитесь со мной. Я к вашим услугам. Мы возьмем с собой агентов? К чему? Мы будем искать одни». «Думаете ли вы, что с плантадом случилось несчастье?» «Я опасаюсь этого, но надеюсь, что ошибаюсь. Мы отправимся через 10 минут. Посмотрите, не нужно ли вам что-то подписать. Я зайду за вами в ваш кабинет». Выходя от начальника полиции, комиссар встретил Тефера, пришедшего с донесением. «Вы начали осмотр?» — спросил он. «Я принес донесение. Есть что-нибудь особенное?» «Ровно ничего». «Хорошо. В таком случае я просмотрю ваше донесение после, так как теперь мне надо идти». И комиссар ушел. Тефер подошел к другим агентам, внимательно слушая, что говорилось. В эту минуту вошел начальник полиции. Все почтительно поклонились. В группе агентов начальник заметил бывшего инспектора. «А, это вы, Тефер?» — сказал он, останавливаясь. «Я очень рад вас видеть. Пойдемте со мной». Тефер последовал за ним с крайним любопытством и некоторым беспокойством. Они вошли в кабинет комиссара, и начальник полиции сказал последним. «Я передумал. Случай столкнул меня с Тефером. Он знает Баньоле и его окрестности. Он может быть нам полезен и будет сопровождать нас». «Отлично. Он знает, в чем дело?» «Нет, он ничего не знает. Но я в двух словах расскажу ему. Мы думаем, Тефер, что агент Плантат, занимавшийся после вас делом Фиакра номер 13, убит». «Убит?» — вскрикнул Тефер, разыгрывая удивление и ужас. «Да, убит», — повторил начальник полиции. «И мы должны найти того или тех, кто его убил». «Кого же вы подозреваете?» — спросил Тефер. «Похитителей Фиакра или тех, которые руководили этим похищением». «Мы найдем их», — пробормотал Тефер, чтобы скрыть свое волнение. «Куда мы отправимся прежде всего?» «В Баньоле». Тефер сильно побледнел, но его бледность продолжалась одно мгновение и не была замечена. «Ну, — подумал он, — надо быть смелым. Сегодня вечером я спасусь или погибну, и если я погибну, то увлеку в своем падении герцога и миссис Дикторн». Все трое сели в карету и поехали в Баньоле. Начальник полиции взял с собой различные донесения относительно дела Фиакра номер 13 и по дороге просматривал их. «Прежде всего мы отправимся к полицейскому комиссару», — сказал он. С этой стороны Тефер ничего не боялся, так как комиссар его не знал. По приезде в Баньоле начальник полиции прямо прошел к комиссару, и мы не станем повторять нашим читателям подробности разговора, в котором не было ничего интересного. Что касается Тефера, то он в первый раз слышал о молодой женщине, найденной без памяти в одной из каменоломен и отнесенной в госпиталь святого Антуана. Он был сильно поражен этим и с беспокойством спрашивал себя, кто могла быть эта женщина, описание которой так походило на Берту Леруа. Но он успокоился, думая, что сирота, смертельно раненная сенатором, не могла спастись из горящего дома. Без сомнения, дело шло о простой случайности, вызванной неблагоразумным любопытством. Нарочно или по забывчивости комиссар ни слова не говорил о билетике от фиакра, найденном в кармане жертвы, и так беспечно им брошенном. Начальник полиции заглянул в донесение, которое держал в руках, и спросил: «Вы обратили внимание на платье этой бедной женщины?» «Да. Оно было в самом плачевном виде, разорвано и запачкано грязью». «Не было ли на нем следов огня?» «Нет, по крайней мере, я не думаю». Этот ответ успокоил Тефера. «А что было надето на ногах, башмаки или ботинки?» «Ботинки». «Не была ли на одном оборвана пуговица?» «Признаюсь, я не обратил на это внимания». «Добросовестное донесение должно содержать в себе все. Ваше было более чем неполным». Комиссар опустил голову. «Где дом Сервана?» — продолжал начальник полиции. «Очень близко отсюда». «Но бедняга ничего вам не скажет». «Почему?» «Он умер». «Он умер?» — скрикнули в один голос Тефер и комиссар. «Да, и почти скоропостижно. Как кажется, агент Плантат сильно напугал его, говоря о преступлениях, совершенных в его доме. Он лег в постель в лихорадке, а вчера вечером умер от воспаления мозга». Тефер вздохнул свободнее. Единственный человек, который, может быть, мог бы узнать его, не существовал. И он считал себя совершенно вне опасности. «Какое несчастье!» — прошептал патрон. «Но последнее слово еще не сказано. Мы осмотрим сгоревший дом». Трое посетителей в сопровождении комиссара Баньоля отправились на холм патронного завода по дороге, которая от дождя стала почти непроходимой. В некоторых местах широкие глубокие лужи почти совершенно загораживали дорогу, и надо было обходить сбоку. «Не оступитесь в трещину каменоломни», — сказал комиссар Баньоле. «Во время грозы было несколько обвалов. Вот один из них». Несмотря на все свое самообладание, Тефер вздрогнул. Они стояли перед пропастью, в глубине которой под слоем земли лежал Плантат. Начальник полиции и комиссар подошли на несколько шагов, заглянули в глубину и поспешно отступили. Осмотр развалин дома Сервана не привел ни к чему. Затем были расспрошены несколько жителей Монтрейля, но их ответы не объяснили ничего, и в 7 часов вечера, после бесполезного следствия, все снова уселись в экипаж. Тефер торжествовал. Тайна становилась неразрешимой. «В госпиталь святого Антуана», — сказал начальник полиции кучеру. Беспокойство снова овладело бывшим инспектором, но по приезде в госпиталь он был снова успокоен сведениями, полученными в конторе. Девушку, найденную в каменоломне в Баньоле, звали Элизой Дюшмен. Она жила в Париже, ее падение было следствием случая, и ее двоюродный брат Пьер Дюшмен взял ее домой. «Берта Леруа умерла», — думал Тефер. «Я спасен». Несмотря на этот неуспех, начальник полиции не отчаивался найти следы Плантада и выяснить дело фиакра номер 13. Целая толпа агентов была пущена в дело. Тефер только улыбался, видя это, так как, по его мнению, розыски не могли принести никакого успеха. «Ищите, ищите, дети мои», — думал он, — «ищите, вы не найдете ничего».